Марии Венгерской шел восьмой десяток. За годы долгого вдовства после кончины своего супруга, короля неаполитанского Карла II Хромого, которому она родила 13 детей, королева успела схоронить половину своих отпрысков. Она раздалась от частых родов, и горькая складка, след перенесенных утрат, залегла в уголках ее беззубого рта. Это была высокая старуха с сероватой кожей и белоснежными волосами. Лицо ее выражало силу, решимость и властность, которые не умолило время. С самого утра она надевала корону. Старуха-королева состояла в родстве со всеми царствующими семьями Европы и в течение 20 лет требовала для своих сыновей пустующий венгерский трон. 20 лет билась за то, чтобы возвести на него кого-нибудь из своих. Даже теперь, когда ее старший сын был королем венгерским, второй сын скончался в сане епископа и в недалеком будущем ожидали его канонизации, третий, Роберт, царствовал в Неаполе и Апулии, четвертый был принцем Таренским, пятый — герцогом Дураццо, а из оставшихся в живых дочерей одна была женой короля Мальорки, а другая — короля Арагонского, старуха-королева все еще не считала свою миссию законченной и пеклась о судьбах близких. Главным объектом забот королевы была сиротка-внучка Клеменция, воспитывавшаяся на ее руках. Резко обернувшись к Бувилю и глядя на него, как горный ястреб на каплуна, старая королева сделала ему знак приблизиться. — Ну, мессир, — спросила она, — каков, на ваш взгляд, этот портрет? В глубоком раздумье стоял Бувиль перед мольбертом. Он смотрел не так на лицо принцессы, как на две створки, сделанные с целью предохранить портрет при перевозке. На створках этих художник изобразил. На левый — новый замок, и на правый — вид из окна покоев принцессы на Неаполитанскую бухту. Созерцая эти места, которые ему предстояло вскоре покинуть, Бувиль испытывал горькое сожаление. «Что касается искусства выполнения, — проговорил он, наконец, — все кажется мне безупречным. Разве только вот этот бордюр слишком скромен для такого прекрасного лица? Не думаете ли вы, что золотая гирлянда...» Старик Бувиль цеплялся за любой предлог, лишь бы выиграть еще день-другой отсрочки. «Какие там еще гирлянды, мессир?» — прервала его королева. «Верен ли, на ваш взгляд, портрет оригиналу или нет?» «Верен. Вот это и важно. Искусство — вещь легкомысленная, и я бы от души удивилась, если бы король Людовик стал разглядывать какие-то гирлянды. Ведь, если не ошибаюсь, его интересует оригинал». В отличие от всего двора, где о предстоящем браке говорили только намеками и делали вид, что портрет предназначается в дар его высочеству Карлу Валуа от любящей племянницы, одна лишь Мария Венгерская говорила о свадьбе без обиняков. Кивком головы она отпустила Одеризи. «Вы прекрасно справились с работой, молодой человек. Обратитесь в казну за окончательным расчетом. А теперь можете идти расписывать дальше ваш собор. Только смотрите, чтобы сатана получился как можно чернее, а ангелы сияли бы белизной». И, желая заодно отделаться также и от Гуччо, она приказала ему нести за художником кисти. Оба склонились в поклоне, на который королева ответила небрежным кивком, и когда за ними захлопнулась дверь, она вновь обратилась к Бувилю. «Итак, мессир Бувиль, вы скоро возвратитесь во Францию. С безграничным сожалением, Ваше Величество, особенно когда я подумаю о тех благодеяниях, которыми вы меня осыпали. Но ваша миссия окончена, — прервала королева, не дослушав Бувиля. Или, во всяком случае, почти окончена. Ее черные пронзительные глаза впились в Бувиля. Почти, Ваше Величество. Я имею в виду, что дело в главном улажено, и король, мой сын, дал свое согласие. Но согласие это, мессир, королева нервически повела шеей. Это движение уже давно превратилось у нее в тик. Согласие это, не забывайте, дано нами лишь условно. Ибо хотя мы рассматриваем предложение нашего родича, короля Франции, как весьма высокую честь, хотя готовы любить его и хранить ему верность, как того требует наша христианская вера, и дать ему многочисленное потомство, а женщины в нашем роду славятся своей плодовитостью,